Миниатюрный архипелаг Бутина. Наш путь лежит к коралловому архипелагу Бутина, находящемуся у западного побережья Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Саша уже довольно ловко управлялся с медальоном, а Маша научилась группироваться, чтобы приземляться безболезненно и бесшумно. И головы у ребят уже не кружились, когда волшебный вихрь доставлял их к очередному чуду природы. Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, это государство, в состав которого входят 7 эмиратов, каждый управляется собственным шейхом. За последние десятилетия в Дубае было создано немало чудес. Крупнейший в мире искусственный архипелаг острова Пальм, самый большой парк цветов на свете — чудесный сад, самое высокое на планете здание — башня Бурдж-Халифа в 828 метров с высочайшей в мире смотровой площадкой, самый высокий танцующий фонтан. Бутина кажется крохотным по сравнению с Мальдивами. Однако здесь очень уютно, и можно познакомиться со всеми местными обитателями. Какие интересные птички летают над водой! Маша показала на сокотрийских бакланов. Эти пернатые обитают лишь на территории близ Персидского залива и юго-восточного побережья Аравийского полуострова и находятся под угрозой исчезновения, поэтому тщательно охраняются. Символом страны считается сокол, он присутствует и на гербе. Славится страна своими арабскими скакунами. Любимым времяпрепровождением у местных жителей является посещение верблюжьих бегов. Столица государства — Абу-Даби, где расположился самый большой на планете крытый тематический парк «Мир Феррари». Неожиданно на плечо Саши приземлился один из бакланов. «Привет! Тут по птичьей почте пришло сообщение, что вы охотитесь за чудесами природы. Это так?» «Да», — растерянно ответил Саша. «Тогда нам пора. Пора лететь к пещере Джейта. Вот это чудо из чудес. Даже в списке финалистов присутствует».